Часть 11. «Слушай, Сёта», — сказала Цуя, — «а как ты нашел это здание? Ты говорил, что наткнулся на него случайно, но обычно в такие места никто не ходит». «Ну, если честно, то не случайно», — виновато ответил Сёта. «Так я и думал. И как же?» «Да не смотри на меня так. Ничего особенного. Я же говорил, что выследил директоршу и нашел ее дом. А до того она постояла перед этим магазином». «Постояла? В смысле?» «Да не знаю я. Почему-то долго стояла здесь и смотрела на вывеску. Мне тоже стало интересно. Так что я после того, как съездил к ее дому, вернулся сюда. А потом запомнил это место на всякий случай. Вдруг понадобится». «И эта заброшенная лавка оказалась машиной времени?» Сёта пожал плечами. «Получается так». Ацуя скрестил руки на груди и что-то промычал. Его взгляд переместился на сумку у двери. «Откуда эта директорша? Как ее зовут?» «Мута, что-то там. Харука, что ли?» Сёта неуверенно наклонил голову к плечу. Ацуя протянул руку за сумкой. Раскрыл молнию и вытащил маленькую сумочку. Если бы они не заметили ключ от машины в прихожей, сумочка не попала бы им в руки. Он увидел ее на переднем сиденье, заглянув в машину хозяйки дома, и запихнул в большую сумку, не раздумывая. Он открыл сумочку. Первым в глаза бросился темно-синий продолговатый кошелек. Ацуя вынул его и заглянул внутрь. Наличных было не меньше 200 тысяч. Так что в дом они точно залезли не зря. Банковские карты его не интересовали. В кошельке нашлись права Харуми Мута. На фотографии красавица. Сёта говорил, что ей уже за 50, но по фото не скажешь. Сёта остановившимся взглядом уставился на Ацую. Глаза чуть налиты кровью. Наверное, потому что они долго не спали. «Ты чего?» — спросил Ацуя. «Смотри, это было в сумке». Сёта протянул ему конверт. «Ну и что? Что в этом такого?» — спросил Ацуя, но приятель молча показал ему адрес. Увидев надпись, Ацуя почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди. Там было написано «В лавку Намия». «В лавку Намия». На сайте в интернете я прочитала. На одну ночь возобновляет работу. Неужели это правда? Я решила поверить и написала это письмо. Помните ли вы меня? Я заблудившийся щенок, который писал вам летом 1980 года. Тогда я только окончила школу. Была совсем еще юной. С ума сойти. Просить такого совета. Я решила зарабатывать на жизнь в ночном клубе. Как мне убедить окружающих? Вы, конечно же, отчитали меня. Причем беспощадно. Однако я была молода и упряма. Я рассказала вам о своей жизни, обстоятельствах и настаивала, что это единственный способ отблагодарить людей, которые поставили меня на ноги. Наверняка я показалась вам строптивой девчонкой. Но вы не махнули рукой, не сказали «делай как хочешь». Наоборот, предложили помощь, указали, как мне жить дальше. Причем не абстрактно. Ваше письмо было наполнено конкретными предложениями. Чему и за какое время мне надо выучиться? Чем заняться? От чего отказаться? Чего добиваться? Это было похоже на предсказание. Я последовала вашему совету. Скажу честно, сначала я сомневалась, но когда убедилась, что все происходит точно так, как вы написали, отбросила сомнения. Это удивительно. Откуда вы знали о наступлении эпохи пузыря и о том, что пузырь лопнет? Как смогли так точно предсказать появление интернета? Впрочем, наверное, сейчас уже бессмысленно задавать такие вопросы. Даже если я узнаю ответ, ничего не изменится. Поэтому я хочу сказать вам лишь одно. Большое вам спасибо. Я благодарю вас от всего сердца. Если бы я не получила тогда от вас совет, я не стала бы тем, что представляю собой сейчас. А в худшем случае вообще могла скатиться на дно общества. Вы навсегда останетесь моим благодетелем. Мне ужасно жаль, что отблагодарить вас я могу только словами. А теперь я собираюсь выручить множество других людей. На сайте было сказано, что сегодня 32-я годовщина вашей смерти. Я просила вашего совета как раз 32 года назад. Видимо, я стала вашим последним клиентом. Убеждена, что это не просто так. Между нами есть какая-то связь. Покойтесь с миром, бывший заблудившийся щенок». Дочитав письмо, Ацуя почесал затылок. У него было ощущение, что мозги застыли. Он хотел что-то сказать, но не мог облечь мысли в слова. Приятели, похоже, чувствовали то же самое. Оба сидели, обхватив колени. Взгляд Цёты блуждал по комнате. Как все это понимать? Вот только что они изо всех сил убеждали девушку отказаться от работы в злачных местах, а потом рассказали ей о будущем. Значит, она все-таки достигла успеха. Но через 32 года Ацуя с приятелями ограбили ее дом. «Что-то в этом есть», — пробормотал Ацуя. Сёта склонил голову на бок. «В смысле? Ну, не знаю, как сказать. Что-то, что связывает лавку Намия и Марукоэн. Ну, как будто невидимая нить, что ли. Как будто кто-то на небе всем этим управляет». Сёта посмотрел на потолок. «Может и так», — сказал он. Кохэй тихонько вскрикнул. Он смотрел на дверь черного хода. Она была открыта. Внутрь падали солнечные лучи. Рассвело. «Это письмо уже не попадет в лавку Намия», — сказал Кохэй. «Ну и ладно. Оно ведь нам адресовано. Да, Ацуя?» — спросил Сёта. «Она же нас благодарит. Она написала большое вам спасибо. Это нам-то. Нам, отбросам общества». Ацуя посмотрел Сёте в лицо. В покрасневших глазах приятеля стояли слезы. «Я ей верю. Когда я спросил, будет ли она там делать почасовую гостиницу, она сказала, что нет. Она не врет. Заблудившийся щенок врать не будет». Ацуя согласно кивнул. «Что будем делать?» — спросил Кохэй. «Ясно, что». Ацуя встал. «Возвращаемся туда и возвращаем все, что взяли». «Надо ее развязать», — сказал Сёта. «И полотенце снять, и скотч». «Точно. А потом сбежим?» — спросил Кохэй. Ацуя покачал головой. «Нет, подождем полицию». Ни Сёта, ни Кохэй не стали возражать. Кохэй лишь понурился. «В тюрьму, значит?» «Мы же сами признаемся. Наверное, дадут отсрочку», — заявил Сёта и посмотрел на Ацую. «Проблема в том, что будет дальше. Работы-то все меньше и меньше». Ацуя помотал головой. «Не знаю, но одно я решил. Больше чужого в руки не возьму». Сёта и Кохэй молча кивнули. Они собрали вещи и вышли на улицу через черный ход. Яркий солнечный свет слепил глаза. Где-то чирикали воробьи. Ацуя посмотрел на ящик для молока. Интересно, сколько раз за сегодняшнюю ночь они его открывали и закрывали? При мысли о том, что больше им не доведется этого делать, стало немного грустно. Напоследок он еще раз поднял крышку. Внутри лежал конверт. Сёта и Кохэй уже двинулись вперед. Он окликнул их. «Эй, смотрите, что здесь!» И показал им письмо. Там было написано пером, анониму. Почерк довольно красивый. Он открыл конверт и вынул листок. «Это ответ человеку, который прислал мне белый лист бумаги. Если вы не знаете, о чем речь, пожалуйста, положите письмо на место». Ацуя затаил дыхание. «Точно, он же недавно бросил в щель для писем пустой лист бумаги. А это на него ответ. Значит, его написал настоящий дедушка Намия». В письме было следующее. «Что ж, дорогой безымянный аноним, голова у меня, старика, уже совсем не та. Я долго думал над тем, почему вы прислали мне пустой лист бумаги. Я решил, что это очень важно, и нельзя ограничиться простой отпиской. Изо всех сил, напрягая свои слабеющие мозги, я решил, что это означает, что у вас нет карты. Если представить, что те люди, которые обращались ко мне за советом, заблудились, в большинстве случаев они либо не смотрели в имевшуюся у них карту, либо не понимали, где находятся. Видимо, вы не относитесь ни к тем, ни к другим. Ваша карта пока еще чистый лист. Поэтому вы не можете ни определить, куда вам двигаться, ни найти туда дорогу. Ничего удивительного в том, что вы ломаете голову над пустой картой. Любой бы на вашем месте растерялся. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны. На белом листе можно начертить любой путь. Все зависит только от вас. Вы свободны в своих поступках, перед вами безграничные возможности. Это прекрасно. Поверьте в себя. От всего сердца молюсь, чтобы вам удалось прожить пылающую жизнь без сожалений. Я был уверен, что мне больше не доведется давать советов. Благодарю за то, что напоследок подарили мне такой прекрасный вопрос. Лавка Намия». Ацуя поднял голову от письма и встретился взглядом с приятелями. У обоих глаза сверкали. Он подумал, что наверняка выглядит так же.